Вместо эпилога. Концевич все-таки приехал на работу, узнав о самоубийстве Сабира Садридинова. Все шепотом говорили, что перед смертью вице-президент рассказал эксперту какие-то страшные тайны, а затем застрелился. Друнго вошел в кабинет Сергея Викторовича и протянул ему письмо его бывшего друга. Концевич долго читал, кусая губы. Он дошел до места, где Сабир писал о нанятом убийце, схватил телефон и дрожащими пальцами начал давить на кнопки. «Прочтите до конца», — посоветовал Друнго. Сергей Викторович положил телефон, заставил себя дочитать письмо, затем поднял испуганные глаза на Друнго и тихо спросил. «Зачем? Почему он это делал?» «Да, я допустил ошибку. Мне не нужно было так поступать». «Просто мы с его женой позволили себе увлечься. Потом родился чудесный мальчик. Разве нужно было себя убивать и меня так ненавидеть?» Сабир унес в могилу тайну рождения своего сына. Он прекрасно знал, что и жена никогда об этом не расскажет. Мальчик будет всю свою жизнь носить его отчество и фамилию. «Некоторые люди не так циничны, как вы», — пояснил Друнго. «Но в данном случае ваш друг... просто вспомнил золотое правило этики и поступил с вами схожим образом. Правда, в отличие от вас, у него была совесть. Она не позволила ему жить дальше». «Предлагаете мне стреляться?» – мрачно поинтересовался Концевич. «Предлагаю вам вести себя порядочно, если вы вообще на это способны. Уже несколько дней у меня есть большое желание дать вам по морде, Концевич. Я сознательно сдерживал себя, чтобы не сорваться и завершить расследование. А теперь мне уже ничего не мешает». «Вы с ума сошли!» Испуганный Сергей Викторович отпрянул от него. «Как вам не стыдно? Я, конечно, вам благодарен и выплачу весь гонорар, но при чем тут я? Стреляться из-за такого пустяка? Давным-давно мы с его женой немножко повеселились. А он, оказывается, не мог успокоиться. Какая глупость! Лучше бы зашел сюда и сказал бы все, что он обо мне думает. Было бы гораздо легче». «Вам да, а ему нет. Ладно, вы все равно никогда не поймете. Сейчас я с таким трудом сдерживаюсь, чтобы все-таки не ударить вас вместо него. Настоящий виновник всех трех смертей именно вы, господин Концевич. Хватит меня пугать!» Концевич на всякий случай еще больше отодвинулся от стола. «У меня страшная трагедия, жену задушили!» «А вы мне грозите, как вам не стыдно?» Не очень решительно добавил он. «Прощайте!» Дронго вышел из кабинета. Сергей Викторович подумал, позвонил Олесе и приказал. «Предупреди охранников, чтобы они больше никогда не пускали этого типа в наш концерн! Дайте объявление о смерти Сабира Хабибовича. Короткое, но прочувствованное. Переведите деньги этому эксперту. Только вычтите из гонорара налоги. И не 13%, а 38%. У него в Баку платят именно столько с 1 миллиона, чтобы он не мучился», — добавил Концевич. «Мы заплатим за него налоги?» — удивилась Олеся. «Дура!» — рявкнул Сергей Викторович и отключился. На похороны вице-президента он не приехал. Говорили, что таково было требование вдовы Садрединова. Через 3 месяца она продала свой пакет акций Борису Львовичу, чтобы больше никогда не встречаться с Концевичем. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2021 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов. Читал Юрий Лиханов.